Глава 7. Адам. Смотрю вслед Ярославе, которая, невзирая на дождь, все еще льющей стеной, бежит так быстро, будто думает, что я захочу догнать. Нет уж, хватит. Я способен научиться с первого раза и уяснить, что все бабы – продажные твари. Даже та, что казалась мне особенной. Завожу машину и выезжаю, не оглядываясь. Нахер! Зачем вообще полез? Нет, конечно, оставлять ее на дороге – верх цинизма, и не только. Да еще и в такую погоду. Но вот заводить разговор, а уж тем более лезть целовать. Что меня толкнуло на эту глупость? Лучше бы молча довез, и все. Зато не выслушивал бы это ее гордое. Мы никогда не были близкими. Давно позабытая злость снова восстает. А ведь думал, что все, вычеркнул из жизни и пошел дальше. Впереди влезает какой-то утырок. Сигналю ему, но, конечно, уже поздно. Хорошо, что дистанция позволяет вовремя притормозить. Сплошные дебилы кругом. И Лео еще с этим заказом. Хочется послать все и всех, но теперь придется разбираться, кого там Красилов снова решил подмять. И вместо того, чтобы поесть и отоспаться, наконец, разворачиваюсь и еду в офис. Секретарша удивленно смотрит, едва я вхожу в приемную. Естественно, я же сказал, что до конца недели меня не будет. Впрочем, она девочка умная. Быстро организовывает кофе и молча кладет на стол все бумаги, которые имеет смысл посмотреть побыстрее. Я лишь скупо киваю и открываю на ноутбуке почту. Каждый раз, когда брат берется за какое-то дело, получается отборное дерьмо. Кто-то может обвинить меня в предвзятом отношении, но это реально так. Лео умеет изгадить все, к чему прикасается. Правда, родители уверены, что ему просто не везет. И мне, как старшему, обязательно нужно помочь мальчику адаптироваться к жизни. Будь моя воля, дал бы пинка под зад, и мелкий очень быстро бы научился крутиться и добиваться хоть чего-то в этой жизни, а не пользоваться тем, что он младший болезненный ребенок, который однажды чуть не умер. Эта нездоровая привязанность родителей к нему, вероятнее всего, случилась именно тогда, когда Лео поставили порок сердца и едва успели сделать операцию, чтобы он выжил. Долгая реабилитация и постоянные контрольные осмотры намертво припаяли мать к нему. Так что к моменту, когда пацану стукнуло 7, он уже четко понимал, на какие кнопки надо давить, чтобы получать все, что пожелает. О том, что вообще-то в семье есть еще один ребенок, вспоминали редко. Да и плевать, я это пережил. Если бы не Лео, которого мне в очередной раз навязали... Пока грузятся файлы, мысли снова почему-то уплывают к Ярославе. По крупицам восстанавливаю ее образ тех лет. Молоденькая, совсем девчонка. Я залип на ней с первого взгляда. Да и кто бы нет. Она смотрела на мир так открыто и доверчиво, что я сразу понял – надо брать. Причем насовсем. Я, дурак, тогда был уверен, что она моя. От макушки и до пяток. Кольцо ей купил. Хотел на день рождения сделать подарок и предложение заодно. Ждал, тормозил, хотел отбахать шикарную свадьбу. Ведь моя девочка достойна только самого лучшего. Так я, наивный идиот, думал тогда. А оказалось, что ни черта ей не надо. И как только на горизонте замаячили реальные трудности, она слилась, найдя себе более обеспеченного мужика. Такая вот правда жизни. Бесился я тогда знатно. Ярослава уехала, и я готов был рвануть за ней, потребовать сатисфакции. Но проблемы с кредитом вынудили повременить. А после я поостыл и махнул рукой, поняв, что ни одна из девушек не достойна каких-то отношений, кроме товарно-денежных. С тех пор у меня не было ни единого прокола, Внутри ничего не дрожало. И меня это все вполне устраивало. Ничто не болело и не зудело. Пока сегодня я снова не увидел ее. И будто не было этих 4 лет. Точно вчера она бросила меня ради хахаля своего. Интересно, это за него она вышла замуж? Несмотря на то, что она была вся мокрая, как мышь, после проливного дождя, все равно по-прежнему красивая до умопомрачения. Так и хотелось завалить ее прямо в машине, раздеть и вспомнить, как это. Услышать, как она будет стонать, как примет мой член до упора. Наконец данные загружаются, и приходится выныривать из воспоминаний. Что, в общем-то, и хорошо. Нечего травить себя и мотать нервы на кулак. Нахер, вряд ли мы снова столкнемся. Следующие 10 минут вникаю в то, что прислал Лео. Фирма, конечно, неплохая. Оборот хороший, и, судя по показателям, губить ее, пуская на дно, будет даже жалко. Интересно, что Красилов задумал с ней сделать? Перекупить? Может, хочет отжать долю рынка? Просматриваю уставной капитал, финансовую отчетность. В целом все ясно. Остается досье на владельца. Припоминаю, как Лео с гордостью заявил про свой вроде как гениальный план и вздыхаю. «Какой же сказочный идиот!» Наверняка где-то подслушал и решил, что каждого клиента можно вот так развести. Ну и дурак, что с него взять? Нет, конечно, в нашей работе приходилось всякое делать. У людей при деньгах, как правило, находились слабости, и немалые. На моей памяти еще не было ни одного, кто был бы невиновен и кому нечего было предъявить. В общем-то, обычно хватало банального шантажа. До каких-то серьезных мер доходило редко. И мои клиенты приходили ко мне как раз за тем, чтобы решить дело максимально мягко и без огласки. Так что самодеятельность Лео может сыграть против меня. Маковецкий Валерий Павлович, 30 лет, женат. Смотрю на фото мужика и гадаю, как быстро он сдал свои позиции и что там за жена такая. Чисто профессиональное любопытство. А Джон владельцев нам тоже бывало прилетало. А дальше идет файл про его супругу. И вот тут я подвисаю. Элементарно не верю, что бывают такие совпадения. Потому что на фото Ярослава. Та самая, которая когда-то была моей.